Глава 91. Раб, знающий и не знающий воли господина своего. Бывает в мире, что одни рабы знают волю своего господина и не творят ее, а другие не знают и не творят. И за это наказание от господина своего принимают. Знающий волю своего господина и не творящий ее наказывается жестоко, а не знающий и не творящий ее наказывается менее, как говорит Господь. Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов и не делал по воле его, бит будет много, а который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. От Луки 12, 47-48. Таковы перед Христом Господом язычники и христиане. Язычники, не знающие Христа Господа, не знают и воли Его, и не творят ее, и наказаны будут в будущем веке менее, чем христиане злые. Христиане знают Христа, пришедшего в мир, и всегда слышат проповедуемое Слово Божие, и в нем волю Христа Господа своего, но ее творить не хотят. Потому в будущем веке мучимы будут жестоко, и больше, чем язычники, идолопоклонники и турки. Горе тогда будет христианам, познавшим Христа, но не творящим волю Христову. Тогда они услышат от Христа: «Говорю вам, не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня, все делатели неправды». От Луки 13, 27. И об этом сказано, что Содому в день оный будет отраднее, нежели городу тому, от Луки 10, 12, то есть не знающим Бога и не слышащим Божиего Слова, но беззаконующим, будет тогда отраднее, чем беззаконным христианам, которые слышат Божие Слово и Бога исповедуют словами, но делами отрекаются от Него. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. От Матфея 7, 21. Покайся, христианин, и сотвори волю Христа, который ради тебя пострадал и умер, да не осудишься более язычников в день судный.